Владислав Ходасевич. Годы жизни. 1886-1939. Владислав Фелицианович Ходасевич родился 16 мая 1886 года в Москве в семье обрусевшего поляка, несостоявшегося художника и владельца одного из первых в России магазинов фотопринадлежностей Фелициана Ивановича Ходасевича и Софьи Яковлевны, урожденной Брафман. Владя, как его называли в семье, с детства увлекался балетом, и родители всерьез подумывали о его театральном будущем, но подвело слабое здоровье, и постепенно мальчик переключился на литературу. В Третьей Московской мужской гимназии, где он учился, большое влияние на него оказал начинающий поэт-символист Виктор Гофман. В 903-м гимназист Ходасевич впервые попал на заседание Московского литературно-художественного кружка, а год спустя сам начал писать стихи под влиянием модного тогда Константина Бальмонта. Внешняя биография определялась учебой в Московском университете. Сначала на юридическом факультете, потом на историко-филологическом. Женитьбой в апреле 905 года на красавице и богачке Марине Рындиной. А настоящее, внутреннее, осознанием того, что главное — это стихи навсегда. В феврале 908 вышел первый сборник Ходасевича «Молодость». Как потом вспоминал поэт, название книги звучало для него горькой иронией. Только что рухнула семейная жизнь с Рындиной, отношениями с которой навеяно большинство стихотворений. Главные мотивы сборника — тоска, безнадежность, предчувствие трагедии. Дебют Ходасевича был сочувственно встречен русскими символистами. Так Валерий Брюсов отметил, что эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами. Сам поэт позднее писал о молодости, что это очень слабая книга и мила она мне не литературно, а биографически. В начале 910-х Ходасевич начал жизнь профессионального литератора. Писал многочисленные рецензии, фельетоны, рассказы, хронику, много переводил. Деньги в то время это приносило неплохие. В 910-911 он пережил мучительный роман с Муратовой. Образ царевны еще долго встречался в его стихах. А год спустя познакомился с Анной Ивановной Чулковой, младшей сестрой писателя Чулкова. 6 лет спустя они поженились. Ей он посвятил вторую книгу «Счастливый домик», 914 год, в которой заметна ориентация на эстетику пушкинской поры. Четче начала прослеживаться связь Ходасевича с поэтами XIX столетия — Вяземским, Боротынским, Тютчевым, Фетом, Случевским, Анинским. От типичных символистских штампов начала века поэт успешно избавился. Теперь он говорил собственным, негромким, но отчетливо различимым голосом. «Счастливый домик» пользовался успехом. Книга выдержала 3 переиздания. В отличие от большинства русских поэтов, на Первую мировую войну Ходасевич почти не отреагировал. Сам он на фронт не попал из-за тяжелой формы туберкулеза, который развился весной 16-го из-за падения с балкона 2-го этажа. Февральский переворот 17-го года поэт принял восторженно, хотя раньше к политике был равнодушен. Теперь же, как большинство россиян, он поверил в то, что революция приведет к мгновенному волшебному обновлению людей и отношений между ними. С не меньшим энтузиазмом встретил и октябрьские события. Ему казалось, что наконец-то закончилась власть культурных хамов, военно-промышленных воров, что Россия станет умной трудовой страной, ибо умен только тот, кто трудится. Несмотря на то, что к партии большевиков Ходасевич не принадлежал, он признавался, что многое в большевизме ему глубоко по сердцу. В 17-20 годах Поэт жил и работал в Москве, читал лекции в литературной студии московского пролеткульта, служил в театральном отделе наркомата просвещения, заведовал Московской книжной палатой и Московским отделением издательства «Всемирная литература». Несмотря на то, что жизнь в разоренной Москве была невыносимо тяжелой, в это время в домишке Низком и Плюгавом в 7-м Ростовском переулке были созданы многие лучшие стихотворения Владислава Фелициановича. В ноябре 20-го тяжелобольной Ходосевич расстался с родным городом. Он перебрался в Петроград, где с помощью Горького получил 2 комнаты в общежитии Дома искусств. Именно в это время происходит окончательное становление репутации Ходосевича как одного из главных русских поэтов 20-го столетия. Почти каждое его новое стихотворение становится событием. Ходосевич для меня крайне крупная величина, поэт-классик и большой, строгий талант. Так отзывался о нем Максим Горький. Новые книги Ходосевича «Путем зерна» 20-й год, «Тяжелая лира» 22-й год, многими ценителями считаются его высшими достижениями. Стилистика Ходосевича стала менее изысканной, стала строже. Главной темой поэта становится взаимоотношение поэта с собственной душой и внешним миром, зачастую плоским и пошлым, но обладающим, тем не менее, своей маленькой правдой. Суховатые, зачастую горькие по настроению и слегка циничные стихи Ходосевича принесли ему прозвище «любимого поэта тех, кто не любит поэзию». Своеобразным рубежом для Ходосевича, да и для многих его современников, стал 21-й год, год разгрома кронштадтского восстания, смерти Блока, расстрела Гумилева, начало НЭПа. Гайки в советском искусстве закручивались все туже, перспективы были туманны, а больше всего Ходосевича страшил возврат к диктатуре бельэтажа, буржуа. Я понимаю рабочего, я как-нибудь, может быть, пойму дворянина, бездельника милостью Божией, но рябушинскую сволочь, бездельника милостью собственного хамства, понять не смогу никогда, — писал он. Пусть крепостное право, пусть советы, но к черту Милюковых, Гучковых и прочую демократическую погонь. Ходосевич принял тяжелое для него решение — временно уехать за границу. Тем более, что он встретил начинающую поэтессу Нину Берберову, с которой решил связать свою судьбу. При помощи посла Литвы в РСФСР Юргиса Балтрушайтиса и Луначарского ему удалось получить загранпаспорт с формулировкой «для поправки здоровья». И 22 июня 22 года, даже не попрощавшись с женой Анной, этим поступком он мучился потом всю жизнь, Ходосевич вместе с Берберовой пересек советско-латвийскую границу. Из Риги они направились в Берлин, где провели около года. В столице Германии кипела культурная жизнь, работали десятки эмигрантских издательств, газет и журналов. Ходосевича все знали, так что возможности для относительно безбедной жизни и работы были. На протяжении нескольких лет Ходосевич не воспринимал себя эмигрантом. «Могу ли я вернуться? Думаю, что могу», — писал он жене в Петроград в октябре 23-го. «Никаких грехов за мной, кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе, нет. В Кремле знают, что я не враг». Сам Ходосевич принимал участие в издававшемся Горьким журнале «Беседа», много публиковался в советских изданиях. Впрочем, все это было до поры до времени. В декабре 23-го Ходосевич и Берберова покинули Берлин, переставший к тому времени быть центром русской эмиграции, и начали тяжелую странническую жизнь. Прага, Венеция, Рим, Париж, Лондон, Белфаст, Соренто. «Все это красиво звучит», — признавался поэт. «Но как трудно и сложно все это. А главное, как это далеко от былых поездок за границу». В марте 25-го советское полпредство в Италии отказалось продлевать ему визу и потребовала немедленного возвращения в СССР. Ходасевич отказался. К этому времени он уже понял, что с советской властью ему не по пути. С 25 года поэт жил в Париже. В отличие от Берлина, здесь возможностей было гораздо меньше, и Ходасевич был вынужден хвататься за любую работу. Он сотрудничал в газетах «Дни», «Последние новости», журнале «Современные записки», а с февраля 27-го до смерти в газете «Возрождение». В том же году вышел последний прижизненный поэтический сборник Ходасевича. Цикл «Европейская ночь» посвящен противостоянию поэта и обыденности, мира Европы 20-х, полного уродиков, уродищ, уродов, по-экспрессионистски рваного и пугающего. Своеобразным символом этого мира стал для Ходасевича Берлин, поэтическим путеводителем, по которому могут служить многие стихи поэта. После 28-го года поэт полностью переключился на мемуарную прозу и критику. За 10 лет им было написано чуть больше десятка стихотворений. Причинами были необходимость постоянно зарабатывать деньги на жизнь и общий упадок интереса к поэзии. Главными достижениями Ходасевича в 30-е годы стали классическая биография Гавриила Романовича Державина, книга воспоминаний «Некрополь» и сборник статей о Пушкине. Пушкин был для Ходасевича главным авторитетом в жизни и творчестве. В одном из стихотворений он писал: «А я с собой мою Россию в дорожном уношу мешке». Имелись в виду 8 томиков. Собрание сочинений Пушкина, которое поэт вывез с собой за границу. В апреле 32 года Ходасевича покинула Нина Берберова. Ее уход стал для поэта тяжелейшим ударом, от которого он так и не смог оправиться. Вскоре Ходасевич женился на Ольге Марголиной, впоследствии погибшей в Освенциме. Парижский быт оставался невыносимо тяжелым. Убогая квартирка, журналистская работа ради куска хлеба, общая беспросветность и осознание ненужности своего творчества. Время от времени мелькали мысли о возвращении на родину, но, как сам поэт признавался в 37-м, никаких решительных шагов я не делал, не знаю даже, в чем они должны заключаться. Главное же, не знаю, как отнеслись бы к этим шагам в Москве, хотя уверен в душе, что если примут во внимание многие важные обстоятельства, то должны отнестись положительно. Но мечты о возвращении в Москву так и остались мечтами. В конце 30-х здоровье поэта, бывшее подорванным с детства, окончательно расшаталось. Скончался Владислав Фелицианович Ходасевич в Париже в 6 часов утра 14 июня 1939 года от рака печени после мучительной операции в возрасте 53 лет. Его похоронили на кладбище Булонь-Бьянкур. Творчество Владислава Ходасевича оказало огромное влияние на многих отечественных поэтов 20-го и 21-го столетий. Возвращаться на родину его имя начало с самоиздатом в начале 60-х. В 67-м впервые появилась подборка стихов Ходасевича в журнале «Москва». А официальным русским классиком поэт был признан в конце 80-х годов.